Он улыбнулся и ее комплименту, и тому, что она действительно не могла без разрешения перейти на «ты» даже после занятий любовью. Ну да, он же не разрешал. Эту власть над ней терять не хотелось. Или иллюзию власти, кто ее разберет? «Много раз», — ответил он, потому что от чего-то ему хотелось ее дразнить, и даже не видя, знал, что у нее огорченно вытянулось лицо, спрятанное у него на груди. Ревнивая. Это хорошо. Ревнивые никогда не бывают равнодушными. Если честно, со счета я сбился довольно давно, а считать дальше уже не имело смысла. «Ну да, такие таланты грех зарывать в землю», — сказала она независимо и отстранилась, насколько это было возможно в его объятиях. «Поздно уже, Владимир Николаевич, вам завтра рано вставать». «С учетом, что я не смогу оставить вас здесь без машины, нам завтра рано вставать», — сообщил он, выпуская ее из кольца рук и поднимаясь. «Хотя я готов запереть вас тут, потому что за этим забором с вами точно ничего не случится. Но вы ведь не согласитесь». «Не соглашусь. У меня есть моя работа и моя жизнь. Поэтому да, нам завтра рано вставать. Хотя я и ненавижу это больше всего на свете». «Странно. Я был уверен, что вы жаворонок». Он стоял перед ней совершенно голый, немало не смущаясь ее внимательного взгляда. В себе и своей неотразимости он точно был уверен. «Совы редко добиваются успеха в жизни. Во сколько же вы встаете?» «Если ничего не случается, то в 9», — призналась она. Признаться, ей удалось его изумить. «Да. Пожалуй, я проявил садизм, когда назначил вам встречу на это время». «Пожалуй», — согласилась она и встала с кровати. «В душ я могу сходить?» «Да, конечно. Сейчас я покажу вам гостевую комнату. В ней есть своя ванная. Ваши вещи я туда отнесу». В полумраке было не видно ее лицо, но, кажется, оно снова изменилось. «Не обижайтесь, Влада, но я терпеть не могу спать с кем-то в одной кровати», — сказал он. «Не зря графья встречались лишь для того интересного, что мы только что провернули, а спали всю жизнь в разных спальнях. Вы как, согласны?» «Если свидание первое и уж тем более последнее, то остаться в одной кровати на ночь и все это время держать лицо и спину ровной, а эмоции под контролем, то пробки вылетят», — сказала она с холодком в голосе. «Так что за гостевую спальню искреннее спасибо. Но если вы спрашиваете в общем и целом, то периодически любой женщине хочется иногда засыпать и просыпаться в одной постели с мужчиной. Это вне логики. Это дурацкая романтика. И чтобы условное яблоня било в окно, и дождь стучал по подоконнику, и можно было кино вместе смотреть. Ну и это другой уровень нежности, другое качество секса. Вы не встречали?» «Ага». Она умела огрызаться и кусаться в ответ. «Пошли спать», — сказал он, не собираясь отвечать на вопрос. «На сон осталось 5 часов». А обходиться малым количеством сна тут умеют не все. Собаку можете забрать к себе, потому что ночью фасолька караулить его не станет. Она всегда спит у моей кровати». «Другой уровень нежности», — пробормотала Влада еле слышно. Ему показалось, или она опять завидовала его собаке? Утром, встав, как обычно, в 6, приняв душ и побрившись, Радецкий спустился вниз, выпустил фасольку во двор и начал готовить завтрак, прислушиваясь к тишине наверху. Варить кофе и делать тосты на двоих было чертовски непривычно. Он понятия не имел, сколько времени нужно его гостье, чтобы выйти из дома, но подозревал, что никак не меньше часа. С учетом того, что нужно было еще успеть доехать до ресторана, выезжать следовало не позже, чем в 8:20. То есть Владиславу Громову пора было будить. Почему-то ему не хотелось этого делать. Правда, без 10:07 она сама спустилась вниз, причем одетая в деловой костюм, с подкрашенным лицом и уложенными волосами. То, что она наверняка не выспалась, было совершенно незаметно. Высший пилотаж. Следом цокал когтями ее смешной пес. «Где ваша собака?» — спросила Влада, не подозревая о произведенном впечатлении. «Доброе утро», — улыбнулся Радецкий. Гостья нервничала от того и теряла хорошие манеры. «Я выпустил ее во двор, где у нее есть важные дела. Кстати, можете последовать моему примеру. Территория закрытая, так что с вашим псом ничего не случится. Или вы предпочитаете контролировать процессы отправления его организма?» В ответ она прошла к входной двери и открыла ее, выпуская собаку. «Гулять, Беня», — сказала она. «Сегодня ты делаешь это сам». «У вас умная собака», — сказал Радецкий, когда она вернулась на кухню, и поставил на стол чашку кофе. «Пейте. Кофе я варю по-настоящему хорошо». «У меня есть время на кофе?» «Вполне. Минут 25. Вот тосты. Надеюсь, вы едите лосося и авокадо. Все остальное ищите в холодильнике. Он открыт, и в нем никто не кусается. Я пошел одеваться. Да, кстати, я позвонил в травматологическое отделение. Ваша домработница пришла в себя, и ее жизни ничто не угрожает. У нее всего лишь сотрясение мозга». «Когда вы успели?» — спросила Влада. «Еще же 7 нет». «В 7 утра в больнице уже вовсю кипит жизнь», — назидательно сказал Радецкий. «И там точно отвечают на вопросы главврача, интересующегося состоянием пациентки. Поэтому соответствующее сообщение я получил в 7:30. Если хотите, то я отвезу вас не к вашей машине, а прямиком в больницу. Тогда вы сможете проведать вашу знакомую, а заодно узнать у нее, что случилось. Вам же хочется сделать это раньше, чем следователю. Кроме того, у нас будет на 20 минут больше на завтрак и утренние сборы. Ну, как вам такая идея?» На самом деле, ему страшно не хотелось ее отпускать. Он был уверен, что в больнице она будет в безопасности, потому что намеревался за ней проследить. Куда она поедет, если заберет машину? На работу, где есть надежда, что за ней присмотрят сотрудники, или домой, чтобы оставить там собаку? «Как я могу поехать в больницу с Беней?» — удивилась Влада. «Конечно, я бы с радостью поговорила с Надеждой, но с собакой же не пускают. Со мной можно провести хоть слона на веревочке», — сообщил Радецкий. «А потом оставите ее в моем кабинете. Дел-то». «Если это удобно, то я, конечно, согласна. Я проведаю Надю, а потом вызову такси. Спасибо». Когда одетый Радецкий спустился вниз, она уже вымыла посуду и покормила свою собаку, которую снова впустила в дом. Фасолька терпеливо сидела на крыльце в ожидании, пока он сделает то же самое. Насыпав корм, налив свежую воду и открыв дверь, он потрепал ее по голове. «Хорошая собака. Жди. Вечером приеду. Обещаю, что сегодня не так поздно, как вчера». Ему показалось, или Владислава Громова вздохнула. Подумать об этом не получилось, потому что зазвонил телефон. Необходим был срочный вылет санитарной авиации в один из отдаленных районов области. А Радецкий давно завел правило, что о таких вылетах из Центра медицины катастроф ему сообщали обязательно, хоть днем, хоть ночью. Разговаривая, он дал знак выдвигаться, и они вышли из дома, дошли до машины, расселись и выехали со двора. Ворота закрылись за спиной, отрезая вчерашнюю ночь. Пожалуй, теперь, зная, какова эта женщина на ощупь и на вкус, как она двигается, дышит, стонет и целуется, он был не против повторить эту ночь еще раз. Вот только захочет ли она, особенно с учетом, что с утра он ее даже не поцеловал, просто в голову не пришло. А сейчас, кажется, было уже поздно, потому что она сидела на пассажирском сидении очень прямо и неотрывно смотрела вперед на дорогу, не удостаивая Владимира Радецкого даже взглядом. Ладно, с этим позже разберемся. Он с самого начала знал, что с ней точно не будет легко. Вот и приходилось теперь терпеть перепады настроения невыспавшейся и, кажется, обиженной женщины. Что ж, он тоже предупреждал, что с ним непросто. Поэтому ей придется либо принять его всего целиком, такого, какой есть, либо сдаться. Отчего-то он был уверен, что она не сдастся. На больничной парковке Радецкий поздоровался с начмедом, заведующей терапевтическим отделением и еще парой-тройкой сотрудников, каждый из которых с интересом осмотрел вылезшую из машины Владу с собакой. Внутренне он усмехнулся. Эта встреча гарантировала высококачественные слухи как минимум на день, а то и на неделю. Впрочем, на любые пересуды ему было наплевать. Влада же, похоже, и вовсе не думала о том, какое впечатление производит их совместное появление у больницы ранним утром. «Сейчас мы пройдем в мой кабинет, оставим собаку в комнате отдыха, а потом отправимся проведывать вашу знакомую», — сказал он. «Вместе?» — он пожал плечами. «Я по утрам все равно выборочно обхожу отделение, поэтому не вижу препятствий сегодня начать с нейрохирургии. Или вы предпочитаете сначала зайти в неврологию, чтобы проведать нашего общего приятеля Костю Корнилова? Как думаете, у нас есть шанс успеть раньше господина Зимина?» Влада внимательно посмотрела на него. «Зимин запретил нам это делать. Тем более, если Корнилов преступник, то наш визит может его вспугнуть. Еще раз, я обхожу отделение с полным на то правом. Нет ничего необычного или тревожного в том, что я появился на очередном этаже и зашел в палату своего приятеля, которого туда и устроил. Не думаете же вы, что я в лоб спрошу, не он ли убил старушку?» «Старушку-проценщицу», — задумчиво сказала Влада. «Да уж, в этом случае очень точное определение. Соглашусь с тем, что в вашем визите в палату Корнилова нет ничего необычного. Но мое появление там объяснить невозможно. По логике, я даже знать не должна, что Костя в больнице. Тогда давайте разделимся. Я пойду к Корнилову, а вы к своей домработнице. Я предупрежу, чтобы вас пропустили. Хорошо?» За разговором они дошли до кабинета Радецкого. Секретарши еще не было, поэтому, переодевшись в больничный костюм, он прикрепил к ее компьютеру записку, что в комнате отдыха заперт симпатичный мопс. Комнатой отдыха, второй в его владениях кабинет, можно было назвать с большой натяжкой. Но там был шкаф, в котором хранилась сменная одежда, диван, на котором можно было переночевать, когда приходилось проводить ночи в больнице, и маленький холодильник, обычно пустой. Владе он выдал халат, который она послушно натянула, накинув свою шубку сверху. Позвонив в отделение нейрохирургии с просьбой пропустить Владиславу Громову в палату к пациентке Надежде Верховцевой, он с легкой тревогой отпустил ее туда. Нейрохирургия располагалась в соседнем корпусе, и Радецкий сильно надеялся, что по дороге с Владой ничего не случится. Тревога, поселившаяся где-то в районе солнечного сплетения, была ему не свойственна. Точнее, не так. Она всегда появлялась в преддверии серьезной опасности и никогда по пустякам. Путь по очищенной от снега дорожке между корпусами областной больницы в разгар дня точно не был опасным. Из одного здания в другое постоянно ходили люди, а въезд для сторонних машин был перекрыт шлагбаумом. Ниоткуда было взяться тревоги, совершенно ниоткуда. Но, тем не менее, она почему-то сидела внутри, покусывая, как заведшаяся невесть откуда блоха. Отгоняя эту блоху, Радецкий отправился к художнику Корнилову, в виновность которого внутренне не верил. Константин, или как его звали в художественных кругах, Корень, человеком был мирным, да к тому же глубоко погруженным в мир искусства, который, как знал Радецкий, не мог быть совмещен с никаким насилием. Да и деньги в прямом смысле слова Корнилова не интересовали. Работы свои, очень самобытные, он, конечно, продавал, но мог и подарить в каком-то случайном порыве и без какого-либо намека на корысть. Бизнес-процессами, связанными с продажей картин, рулила его жена. То ли третья, то ли четвертая по счету, Радецкий не помнил. Сама она, будучи писательницей и литературным критиком, тоже была не очень прагматична и ухватиста. Но ее умение держать под контролем приступы необузданной щедрости мужа все-таки позволяло им не голодать и обеспечивало приемлемый уровень жизни. Не мог Костя Корнилов убить ради денег, какими бы большими они ни были. И ради того, чтобы отомстить за обманутого отца, тоже не мог, потому что был крайне незлобив по натуре, принимая философские течения жизни и любые ее негативные проявления. Именно поэтому Радецкий шел к нему вопреки запрету Зимина. Корень мог что-то знать, и если к убийству был причастен кто-то из сотрудников больницы, то Радецкий предпочитал услышать про это первым. Впрочем, эта надежда растаяла сразу, как только он переступил порог палаты, где лежал Корнилов. Настоящему окна стуле с удобством расположился следователь Зимин, деловито заполняющий разложенные на подоконнике бумаги. «Здравствуйте, Владимир Николаевич», — сказал он. «И почему я не удивлен увидеть вас здесь в столь ранний час?» «Были уверены, что я приду?» «Убежден. И именно поэтому явился на полчаса раньше вас, хотя мой ранний подъем и не вызвал особого восторга у моей жены и тещи. У дочери очередные зубы режутся, так что ночью практически никто не спал». «То есть вы уже успели поговорить? Костя, привет». Корнилов был одним из немногих малознакомых людей, к которым Радецкий обращался на «ты» и по имени. Просто так его звали все, несмотря на то, что был он примерно ровесником 54-летнего Радецкого. Он так и остался для всех Костей. «Привет, док», — приветствовал тот Радецкого в ответ. «Поговорили, да. Только я так товарищу следаку и сказал, что вообще не при делах. Док, ты-то мне веришь, я надеюсь?» «Пожалуй, верю», — сознался Радецкий. «Но, Костя, ты же можешь что-то знать, ну, о тех событиях 20-летней давности». «О тех событиях-то, конечно. Я, правда, тогда в Москве обитал, с первой своей женой. Она у меня дочерью генерала была, но к искусству тянулась всей душой. Мы с ней у ее родителей жили, в пятикомнатной квартире на Арбате. Представляешь, док?» Радецкий представлял. Но сейчас эта часть корниловских воспоминаний была ему совсем неинтересна. «Погоди, Костя, пусть лучше Михаил Евгеньевич расскажет. У него лучше получится. Да и тебе второй раз не напрягаться». Зимин покосился недовольно, но отложил ручку и начал рассказывать, видимо, понимая, что Радецкий все равно не отстанет. В разгар скандала с продажей военных самолетов Константина Корнилова действительно не было в городе, и проведывал он своих родителей нечасто. О том, что отец оказался втянут в не очень законную авантюру, из которой ему удалось выпутаться без особых потерь, но и без всяческого профита, он узнал, когда вся история была уже позади, и родители на время уехали из города, отправившись погостить к родственникам под Белгород, откуда старший Корнилов был родом. Константин отнесся к рассказу отца равнодушно. По его мнению, тот совершил глупость, за которую и был наказан самой жизнью и жадными подельниками. Имена этих самых подельников он никогда не спрашивал. О существовании где-то так и не поделенных денег не знал. Имя Ираиды Нежинской ни о чем ему не говорило. И в больнице ни с какими незнакомыми старушками он не встречался. О том, что здесь кого-то убили, он слышал. Но особого интереса к сплетням не проявил, поскольку был уверен, что его это не касается. В день, предшествующий убийству, то есть именно тогда, когда вернувшаяся из буфета Ираида Нежинская была сильно взволнована встречей с неизвестным человеком, про которого сказала своей приятельнице: «Надо попросить Юлю его привести», Корнилов на первый этаж не спускался и вообще из палаты не выходил. Из-за смены атмосферного давления он особо плохо себя чувствовал и из-за сильнейшего головокружения не мог встать с кровати. Этот факт Радецкому тут же подтвердили лечащий врач и медсестры, работавшие в отделении в тот день. Другими словами, Корнилов не врал. и Ираида Нежинская никак не могла его видеть. Ни с кем по фамилии Витюков корень тоже знаком не был. Вот и все, что удалось узнать у художника. «Ладно, все понятно», — сказал Радецкий, когда Зимин перестал говорить, а Корнилов кивать в такт его словам, мол, все правильно. «На колу мочало, начинай сначала. Михаил Евгеньевич, я помню свое обещание поискать в больнице пациента Витюкова. У меня в 9:30 оперативка. Дам задание заведующим отделениями. А пока пойду, если вы не против. Я иногда еще и работаю». Перед тем, как уйти, он зачем-то посмотрел в окно. Там, среди засыпанных снегом кустов, мелькала хрупкая фигурка в серой шубке, идущая по дорожке, аккуратно переступая ногами в изящных ботинках. Не к месту он вспомнил ракурс, в котором любовался этими ногами, прошедшей ночью, и вздрогнул от реакции, которая была сейчас совсем не ко времени и не к месту. Так, надо срочно подумать о чем-то другом. Например, о том, что владелица этих самых ног уже закончила разговор со своей домработницей и идет обратно. Наверное, ей будет неловко самой объяснять секретарше, что в комнате отдыха за его кабинетом сидит именно ее собака. «Я пойду», — повторил он зачем-то. «Да, идите, я вас не держу», — с недоумением сказал Зимин. «За помощь в работе со списками пациентов спасибо. Я тут закончу и к вам зайду». Часы показывали 8:40, а он еще в реанимации не был. Нельзя нарушать традиции, даже если один день ничего и не меняет. Заглянув в реанимацию и выслушав отчет заведующего, он вернулся в кабинет, собираясь, как всегда, перед первой встречей выпить кофе. Сегодня вместе с Владой. Однако она еще не вернулась, видимо, заглянув куда-то еще. Скорее всего, в гибридную операционную. В части контроля, пожалуй, она была Радецкому ровней. Махнув рукой на кофе, который без нее было пить невкусно, он постоял минут 10, бездумно глядя в окно. В 9:00 переговорил с приехавшим навстречу представителем фирмы-подрядчика, собирающейся принять участие в конкурсе на ремонт одного из отделений, и начал готовиться к планерке. Постепенно кабинет наполнялся людьми, поэтому он предупредил секретаршу, что когда появится Владислава Громова, ее нужно проводить в комнату отдыха, имевшую второй вход прямо из коридора, обычно запертый. Вернулся за свой стол и начал приветствовать коллег, рассаживающихся по своим местам. Ближайший час все его мысли были заняты только рабочими процессами, поскольку концентрироваться на важном и не отвлекаться на постороннее Радецкий умел как никто другой. За все 60 минут он ни разу не вспомнил о Владе, которой полагалось сидеть за стеной вместе со своей собакой. Оба вели себя тихо. Замечательное качество. Хоть для женщин, хоть для собак. Когда планерка закончилась, и даже задержавшиеся по частным вопросам коллеги покинули кабинет, он поспешил выпустить Владу и собаку из, пусть добровольного, но все-таки заточения. Однако там был только Беня, нагло спавший в кожаном кресле и приподнявший голову при появлении Радецкого. «И куда ушла твоя хозяйка?» — спросил он собаку, которая тут же перевернулась на спину, подставляя гладкое розовое пузико, чтобы его погладили. «Проверять, как бетон заливают? Так вроде не женское это дело». Беня сопел, активно виляя обрубком хвоста. «Ладно, жди дальше», — велел Радецкий. «Будешь хорошо себя вести, придумаю тебе какую-нибудь столовскую котлету». Закрыв дверь, чтобы пес не вздумал сбежать, отвечай за него потом, он вышел в приемную, где уже толпились работники бухгалтерии, ибо следующей в графике значилась финансовая планерка. «Владислава Игоревна сказала, куда пошла?» — спросил он у Анечки. «Владислава Игоревна?» — удивилась та. «А, да! Вы меня предупреждали, что я должна ее провести в комнату отдыха, но она не приходила». Радецкий почувствовал, как камнем рухнуло куда-то вниз сердце. Тревога, от которой он так легкомысленно отмахнулся, вернулась став более острой, тянущей. «Как не приходила?» — спросил он, понимая, что секретарша не может этого знать. «Я своими глазами в окно видел, как она шла ко входу, и было это 1,5 часа назад». «Ну, значит, зашла куда-то?» — равнодушно пожала плечами Анечка. «К Олегу Палычу, например. Или в контрактный отдел, или в гибридную операционную, или вообще уехала». Вообще-то секретарша была совершенно права. Его кабинет был не единственным местом, где могла находиться Влада, у которой в больнице имелись и свои дела. Да, и про ежедневную планерку он ей говорил. Могла решить не мешать, и уехать тоже могла. Вызвать такси и уехать. Решить забрать своего пса позже, вернувшись за ним уже на собственной машине. Достав телефон, Радецкий быстро набрал ее номер. Длинные гудки были ему ответом. Машинально он насчитал 7 таких гудков, после которых механический голос сообщил, что абонент не отвечает. Радецкий набрал номер еще раз, и еще, и еще. Видимо, его лицо отражало всю гамму испытываемых чувств, потому что окружающие смотрели на него как-то странно. Впрочем, что думают о нем подчиненные, Радецкого сейчас волновало еще меньше, чем всегда. Самым главным сейчас был тот неоспоримый факт, что Владислава Громова пропала. Дурак! Идиот! Как опрометчиво он был уверен в том, что в его больнице ей ничто не угрожает! Никогда до этого момента он не был знаком с паникой. Внезапно вспомнилось, как осуждающе он смотрел на раздавленного ею Королёва, с превосходством считая, что сам не способен проявить слабость. Чушь! Ерунда! Не стыдно бояться за того, кто тебе действительно дорог. На расстоянии вытянутой руки вспомнилось вдруг ему. Эта женщина теперь всегда будет рядом, на расстоянии вытянутой руки. Но для этого нужно ее найти. Живой.